Сейчас, находясь в обычной реальности, я не мог увидеть коллег. Шел по серому городскому снегу к заваленному сугробами скверу между жилыми домами и проспектом. Редкие промерзшие деревца, несколько ниточек следов, то ли детишки резвились, то ли пьяный прошел напрямик. «Помаши рукой, тебя заметили», — посоветовала Ольга. Я подумал и выполнил совет. Пусть решат, что я прекрасно умею смотреть из реальности в реальность. «Совещание», — насмешливо сказала Ольга. «Пятиминутка». Оглянувшись больше для порядка, я вызвал сумрак и шагнул в него. И впрямь вся контора, все московское отделение. В центре стоял Борис Игнатьевич, легко одетый, в костюме, в легонькой меховой шапке, но почему-то с шарфом. Представляя, как он выбрался из своего БМВ в тесном окружении охраны. Рядом стояли оперативники. Игорь и Гарик, вот уж кто и впрямь походит на роль боевиков. Морды каменные, плечи квадратные, лица непроницаемо туповатые. Сразу видно. За плечами 8 классов, училище и спецназ. В отношении Игоря это и впрямь верно. У Гарика 2 высших образования. При внешнем сходстве и почти одинаковом поведении содержание разнится абсолютно. Илья, по сравнению с ним, казался рафинированным интеллигентом. Но вряд ли кому-либо стоит обманываться очками в тонкой оправе, высоким лбом и наивным взглядом. Семен был еще одним утрированным типом. Невысокий, кряжистый, с хитроватым взглядом, в какой-то драной нейлоновой куртке. Провинциал, прибывший в Москву-столицу. Причем прибывший откуда-то из 60-х годов, из передового колхоза, поступь Ильича. Абсолютные противоположности. Зато Илью и Семена роднил прекрасный загар и унылое выражение лиц. Их выдернули из Шри-Ланки в середине отпуска, и удовольствия от зимней Москвы они никак не испытывали. Игната, Данилы и Фарида здесь не было, хотя их свежий след я чувствовал. Зато прямо за спиной шефа стояли, вроде бы совсем не маскируясь, но почему-то незаметные на первый взгляд, медведь и тигренок. Когда я заметил эту парочку, мне стало не по себе. Они не просто боевики. Они очень хорошие боевики. По мелочам их не тягают. И кабинетных работников было много. Аналитический отдел. Все 5. Научная группа. Все, кроме Юли. Но это неудивительно. Ей всего 13 лет. Архивной группы не было разве что. «Привет», — сказал я. Кое-кто кивнул, кое-кто улыбнулся. Но я понял, что сейчас народу не до меня. Борис Игнатьевич жестом велел подойти поближе, после чего продолжил явно прерванную моим появлением речь. «Не в моих интересах, и это радует. Никакой помощи оказано нам не будет. И хорошо, и славно». «Ясно. Речь о дневном дозоре. Искать девушку мы можем беспрепятственно, и Данила с Фаридом уже близки к успеху. Полагаю, 5-6 минут осталось, но ультиматум нам все же предъявлен». Я поймал взгляд тигренка. Ох, нехорошо она улыбается. Да, она. Тигренок — девушка, но прозвище «тигрица» к ней не прилипло категорически. Не любят наши оперативники слово «ультиматум». «Черный маг не наш». Шеф обвел всех собравшихся скучным взглядом. «Ясно? Нам придется его найти, чтобы обезвредить воронку. Но после этого мы передаем мага темным». «Передаем?» — с любопытством уточнил Илья. Шеф секунду подумал. «Да, верное уточнение. Мы его не уничтожаем и не препятствуем общению с темными. Насколько я понял, они его тоже не знают». Лица оперативников стремительно становились кислыми. Любой новый черный маг на подконтрольной территории — головная боль. даже если он зарегистрирован и придерживается договора. А уж маг такой силы! «Я бы предпочла иное развитие ситуации», — мягко сказала тигренок. «Борис Игнатьевич, в процессе работы могут возникнуть независящие от нас ситуации». «Боюсь, что невозможно допустить подобные ситуации», — отрезал шеф. «Мимолетно, без напора. Он всегда симпатизировал тигренку. Но девушка сразу сникла». «И я бы тоже сник». «Вот, в общем-то, и все». Шеф взглянул на меня. «Хорошо, что ты прибыл, Антон. Я хотел сказать именно при тебе». Я невольно напрягся. «Ты грамотно сработал вчера. Да, действительно, я поручил тебе поиск вампиров лишь с целью проверки. И не только оперативных качеств. Ты уже давно находишься в сложной ситуации, Антон. Убить вампира тебе гораздо сложнее, чем любому из нас». «Вы зря так думаете, шеф», — сказал я. «Рад, что ошибался». «Прими благодарность от всего ночного дозора. Ты уничтожил одного вампира, снял след с вампирши и очень четкий след. Тебе по-прежнему не хватает опыта для розыскной работы, но фиксировать информацию ты умеешь. Так же и с этой девушкой. Ситуация была крайне нестандартная, но ты выбрал гуманное решение. И этим выиграл время». И отпечаток ауры был великолепный. Где ее искать, я понял в первую же минуту. И вот меня проняло. Никто не улыбался, не подсмеивался, не глядел с ухмылкой. И все же я почувствовал себя оплеванным. Белая сова, которую никто не видел, вздрогнула на моем плече. Я втянул воздух сумрака, прохладный, безвкусный, никакой воздух, спросил. «Борис Игнатьевич, чем вызвано направление меня на кольцо, если уж вы знали правильный район?» «Я мог ошибаться», — с ноткой удивления отозвался шеф. «Опять же, пойми, что в розыскной работе не следует доверять самому авторитетному вышестоящему мнению. Один в поле воин, если знаешь, что он один». «Но я был не один», — тихо сказал я. «И для моей партнерши это задание крайне важно. Вы это знаете лучше меня. Отправив нас на проверку заведомо пустых районов, вы лишили ее шанса реабилитироваться». Лицо у шефа каменное. Ничего не прочитаешь, если сам не захочет. И все же мне показалось, что я попал в цель. «Ваше задание пока не закончено», — ответил он. «Антон, Ольга, еще остается вампирша, которую надо обезвредить. Здесь никто не вправе нам помешать. Она нарушила договор. Остается мальчик, проявивший ненормальную устойчивость к магии. Его надо найти и обратить на сторону света. Работайте». «А эта девушка уже локализована. Теперь нейтрализовать воронку попробуют специалисты. Если ничего не выйдет, а так и будет, то выясним, кто наложил проклятие. Игнат, это твоя работа». Я обернулся. Действительно, Игнат уже стоял там. Высокий, статный красавец-блондин с фигурой Аполлона и лицом кинозвезды. Передвигался он бесшумно, хотя в обычной реальности это все равно не спасало его от излишнего внимания женского пола. От абсолютно излишнего внимания. «Это не мой профиль», — мрачно сказал Игнат. «Не самая симпатичная мне ориентация. С кем спать, ты будешь выбирать в нерабочее время», — отрубил шеф. «А на работе я решаю за тебя все, даже время посещения уборной». Игнат пожал плечами, посмотрел на меня, словно ища сочувствия, буркнул под нос. «Это дискриминация». «Ты не в Штатах», — повторил шеф, и голос его стал опасно вежливым. «Да, это дискриминация. Использование наиболее удобного работника без учета его личных склонностей». «А можно это задание мне?» — тихонечко спросил Гарик. Атмосфера разрядилась мигом. То, что Гарик в амурных делах потрясающе невезуч, ни для кого не было секретом. Кто-то засмеялся. «Игорь, Гарик, вы продолжаете работать на поиске вампирши». Шеф будто отнесся к предложению серьезно. Ей нужна кровь. Ее остановили в последний момент, сейчас она сходит с ума от голода и возбуждения. В любой миг жди новых жертв. Антон, а вы с Ольгой ищите мальчишку. Понятно. Снова самое пустое и неважное задание. В городе назревающий прорыв инферно. В городе молодая, дикая, голодная вампирша. А я должен искать пацана, потенциально обладающего сильными магическими способностями. «Разрешите выполнять?» — спросил я. «Да, конечно». Шеф проигнорировал мой тихий демарш. «Выполняйте». Я развернулся и, обозначая свой протест, вышел из сумрака. Мир вздрогнул, наполняясь красками и звуками. Теперь я торчал идиот-идиотом посреди скверика. Для стороннего наблюдателя это выглядело бы дико. А уж отсутствие следов... Я стоял в сугробе, а вокруг нетронутая снежная целина. Вот так и рождаются мифы. Из нашей неосторожности, из наших рваных нервов, из неудачных шуток и показушных жестов. «Ничего страшного», — сказал я и пошел напролом к проспекту. «Спасибо», — тихо и нежно шепнули мне в ухо. «За что, Оль? Что вспомнил обо мне? Для тебя и впрямь важно хорошо выполнить задание». «Очень», — после паузы ответила птица. «Тогда мы будем очень стараться». Перепрыгивая через сугробы и какие-то камни, ледник тут прошел, что ли, или кто-то в сад камней играл, я выбрался на проспект. «У тебя есть коньяк?» — спросила Ольга. «Коньяк что?» «Есть». «Хороший?» «А он плохим не бывает, если это коньяк». Сова фыркнула. «Пригласите даму на кофе с коньяком». Представив мысленно сову, пьющую из блюдечка коньяк, я едва не захохотал. «С удовольствием. Поедем в такси?» «Шутите, парниша?» — мгновенно отозвалась Ольга. «Так, когда же она оказалась запертой в птичье тело? Или это не мешает ей читать книги?» «Существует такая штука, как телевизор», — шепнула птица. «Тьма и свет. Я был уверен, что мои мысли надежно закрыты». «А вульгарную телепатию прекрасно заменяет жизненный опыт, большой жизненный опыт», — лукаво продолжила Ольга. «Антон, твои мысли для меня закрыты. К тому же ты мой партнер». «Да я вовсе...» — я махнул рукой. «Глупо отрицать очевидное. А что с мальчишкой? Или плюнем на это задание? Несерьезно ведь?» «Очень серьезно», — возмущенно отозвалась Ольга. «Антон, шеф признал, что поступил некорректно и сделал нам поблажку, которой стоит воспользоваться». «Вампирша нацелена на мальчика, понимаешь? Он для нее не надкушенный бутерброд, вынутый изо рта. И он на поводке. Сейчас она в силах приманить его в свое убежище с любого конца города. Но это плюсы для нас. Нет нужды искать тигра в джунглях, когда можно привязать на поляне козленка». «В Москве таких козлят...» «Этот мальчик на поводке. Вампирша неопытна. Налаживать контакт с новой жертвой сложнее, чем притянуть старую, уж поверь». Я вздрогнул, прогоняя дурацкое подозрение. Поднял руку, тормозя машину, мрачно сказал: «Верю. Верю сразу и навсегда».